Глава 27. Гражданин. Видим, что в этом мире человек, где он не живет и где не находится, называется жителем или гражданином того города, в котором дом свой имеет. Например, московский житель – москвич, новгородский житель – новгородец и прочее. Так и истинные христиане, хотя в этом мире и находятся, однако же имеют город в небесном Отечестве, которого художник и строитель – Бог, к евреям 11:10, и называются гражданами этого города. Город сей – Иерусалим небесный, который видел святой апостол Иоанн в откровении своем. Город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Откровение 21, 18, 21 и 23. На улицах его непрестанно поется пресладкая песнь «Аллилуйя». Откровение 19, с 1 по 6. В этот город не войдет ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. А вне – псы, и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий, любящий и делающий неправду. Откровение 21, 27, 22, 15. Гражданами этого прекрасного и пресветлого города истинные христиане и называются, хотя и странствуют на земле. Там они обители свои имеют, уготованные им Иисусом Христом, Искупителем их. Туда они душевные свои очи и воздыхание возводят из своего странствования. Поскольку в этот град не войдет ничто скверное, как мы выше видели, очистим себя, возлюбленный христианин, от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием по увещеванию апостольскому. 2 Коринфянам 7:1. И да будем мы гражданами этого пресветлого города, и, уйдя из этого мира, удостоимся войти в него, благодатью Спаса нашего Иисуса Христа. Ему же слава с Отцом и Святым Духом вовеки. Аминь.